6 декабря на рассвете мы снялись с якоря, продолжил рассказ дядя Костя, и отправились морем в Марсель. Марсель, хотя бы Франция? Спросил Саша. О, да, Марсель, Франция. Оттуда мы отправились по железной дороге в Париж. 8 декабря были в Тюильри. Наполеон встретил в сенях и поцеловал. С ним был довольно длинный разговор. Потом наверх к императрице Евгении. Она так же мила, как всегда. С Наполеоном говорили об Италии? Спросил Саша. Константин Николаевич вопросительно посмотрел на царя. О войне, которая сейчас идет, объяснил папа, и кивнул дяде Косте. Император настаивал на нашем участии в боевых действиях против Австрии, продолжил Константин Николаевич, но я сказал, что России сейчас нужен покой. Он высказал мысль, что не будет ли полезна у нас война, чтобы дать другое направление народным страстям, возбужденным крестьянским вопросам. Только не это, сказал Саша. Война может вначале отвлечь внимание от внутренних проблем и вызвать патриотический угар. А потом, если это затянется, когда гробы пойдут, мы не вступили в войну, заметил папа. Слава богу, воскликнул Саша. Австро-итало-французская война началась 15 апреля по юлианскому календарю. Саша не обратил должного внимания на эту далекую новость. Ну, да, он обсуждал Торквато-то со Жуковской, и примерно в это же время пришло известие о взятии Видина. Дядя Костя продолжил рассказ. Чтобы сломить влияние Англии, Наполеон III предлагал противопоставить ей континент единый и нераздельный, состоящий из сильной России, сильной Франции и полусильной Пруссии со слабой немецчиной посредине, которую мы вдвоем с Францией всегда можем заставить быть с нами заодно. Он заметил, что в ослаблении Австрии заинтересованы и Франция, и Россия, ибо первая распространится на юге до Италии, а Россия возвратит себе историческое достояние Галицию или Старое Галичское княжество. «А зачем нужно ослаблять Англию?» – спросил Саша. «Потому что она слишком сильна», – сказал папа. «В Европе должно быть равновесие сил. Как бы нам с Англией не пришлось объединяться, когда немецкие княжества сольются в единый рейх», – заметил Саша. «Когда?» – переспросил царь. «Не если, когда?» – кивнул Саша. «Думаю, это неизбежно. И скоро?» – спросил папа. «Думаю, у нас лет 10-15. За тобой надо записывать», – усмехнулся дядя Костя. «Записывай», – сказал царь. «Потом посмотрим». «Хорошо», – кивнул Константин Николаевич. 10 декабря в Тюильри мы простились с Наполеоном, потом был обед у Киселева, а вечером – на чугунку. «Графа Киселева?» – переспросил Саша. «Нашего посла во Франции?» «Да», – кивнул папа. «Ехали всю ночь и полдня», – продолжил дядя Костя, – «что довольно тяжело. Пили кофе в Лионе, завтракали в Авиньоне, приехали в Марсель 11 декабря в 15:30 и на Рюрике отправились в Тулон. Через 2 дня вернулись в Виллафранку, а 17-го погрузили вещи на громобой и пошли в Геную, где в королевском дворце завтракали с сардинскими господами. Потом снялись с якоря и пошли вдоль итальянского берега. Была чудесная ночь. На юг? Спросил Саша. Да, в Палермо. Были там на 3-й день. Я встал в 6 часов и в сумерках первый увидал мыс Монте-Пеллегрино, мыс Капоголо и маяк на нем, и мыс Монте-Зафферно. Все знакомые места. Жаль, что погода была серая и впечатление не то. Выехал лоцман и поставил нас в гавани Фертинг подле Баяна. Фертинг? Спросил Саша. На 2 якоря? Объяснил дядя Костя. Тогда судно, разворачиваясь под действием ветра или течения, остается между якорями. Было очень тесно, так что мы стояли прямо против маяка. На фрегате позавтракали и в 12 часов съехали на берег и поехали в Оливудсу. Там новые пристройки. Сан не поместилась в них, а я в своих старых комнатках. Отправился тотчас в сад, по всем любимым местам. «Ты был там раньше?» – спросил Саша. «Что за Оливудсца?» «Да», – кивнул Константин Николаевич. 13 лет назад, когда навещал маменьку, твою бабушку, которая лечилась тогда в Палермо, Оливудсца, это пригород Палермо, объяснил папа, там вилла княгини Бутера, в девичестве Варвары Шаховской, где жила мама с твоей тетей Олли, там в саду растет все, что есть в Италии, олеандры, пальмы, бамбуки и густые кусты мимоз, а на клумбах, фиалки и розы, добавила тетя Санни. Оттуда через цветы и зеленые газоны видно маленькое возвышение со стоящим на нем небольшим храмом, а по правую руку синеет море. И любимая скамейка мама по-прежнему стоит под кипарисом, добавил дядя Костя, хотя сад значительно улучшился. В Палермо мы встретили и Рождество, и Новый год, и Крещение, а 2 февраля мне исполнилось 9 лет, встрял Никола. Да, кивнул дядя Костя. «Была обедня на громобое. Там же позавтракали и отправились на террасу маяка смотреть съемку с якоря Палкана и Медведя. В начале февраля сицилийцы вдруг взбеленились, что у нас слишком много судов, так что Медведя и Палкана пришлось отослать в Мессину. А вечером был фейерверк», — добавил Никола. «Корабли Саша насчитал по названиям 8 и не был уверен, что это все. Медведь, Палкан, Ритвизан, Рюрик, Громобой, Баян, Синоп, который дядя Костя навещал в Мессине, и Цесаревич, который ждал на Мальте. Я список кораблей прочел до середины и подумал, что Герцен до сих пор не тиснул про дядю Костю статейку в раздел «Августейшие путешественники» только из уважения к его прогрессивным взглядам. А если бы где-нибудь, скажем, в Париже нашлась консервативная вольная русская типография, дяде Косте бы мало не показалось. Великий князь Константин Николаевич на 8 кораблях осматривал достопримечательности. Бедных сицилийцев можно было понять. Приезжает русский великий князь любоваться красотами и тащит с собой целую вооруженную до зубов эскадру. Нет, он, конечно, вежлив, обходителен, хорошо говорит по-французски, но все же дискомфортно как-то, да и гавань тесная. Тогда уже все говорили о войне, заметил Константин Николаевич, но думали, что она начнется в марте. Скоро мы ушли в Мессину, надеялись застать карнавал. Маски были на улицах, но глупо и неживо. Снялись с якоря и пошли в Сиракузы. В Сиракузах Константин Николаевич работал туристом вполне в стиле 21 века, а в начале марта вместе с эскадрой вошел в Неаполитанский залив. Была чудная погода и чудный вид. В 4 часа встали на якорь в военной гавани. «Саш, а Неаполь в какой стране?» Глава 8. «В Италии», — машинально ляпнул Саша, точнее с учетом того, что Италии нет. Попытался представить на карте. «Папская область», — предположил он. Никола прыснул со смеху. «Нет», — спросил Саша. «Тогда, может быть, независим, королевство обеих Сицилий», — шепнул Никола. «Неаполитанским королевством тоже называют», — вступился дядя Костя. «Ты молодец, Никола, что так много запомнил из вашего с отцом путешествия», — сказал Саша. «Но зато мне не придется переучиваться». «Саша, Италия будет объединена?» — спросил царь. «Да», — кивнул Саша. «Как и Германия. Когда? Не знаю, но думаю, что скоро. Имя Джузеппе Гарибальди уже гремит, Гарибальди», — повторил царь, словно пробуя слово на вкус. «Да, я слышал об этом авантюристе еще лет 10 назад. Воевал против австрийцев, потом против папы, был выслан из Сардинского королевства, но смог сбежать в североамериканские штаты». «Я тоже слышал», — сказал дядя Костя. «Он вернулся и теперь служит генералом в армии Сардинского короля. Но это громко сказано. Генерал набрал добровольцами какую-то шваль. В красных рубахах воюют. Саш, но это не значит, гремит. Скорее, известно среди сардинцев. И известно Саше», — заметил папа. «Кажется, я видел это имя в Таймс», — вспомнил Саша. «Молодец, что читаешь», — похвалил папа. «Как только загремит, значит, Италия скоро станет единой», — сказал Саша. «Поглядим», — усмехнулся царь. «Я запишу», — сказал дядя Костя. И продолжил. «Пасху мы встретили в Мессине, потом под парами пошли в Афины. На Пасху я красил яйца», — вставил Никола. «А накануне мы ездили на пароход Херсонис. Да, нашего пароходного общества, который поднят в Севастополе из воды», — подтвердил дядя Костя. 9-й. Посчитал про себя Саша. 14 апреля с рассветом мы увидели берега Греции, продолжил дядя Костя. А около 6 утра прошли мы с Анжелой и вошли в архипелаг. С берега прилетел голубь, его словили и показали жене, потом отпустили, и он снова вернулся на берег. А на следующий день уже встали на якорь в Пирее. В 5 часов приехали король и королева под штандартом, гремели салюты, звучали поздравления. Долго болтали в каюте, пока не спустились вместе на берег и нас не повезли во дворец. Утром королева показывала сад, улыбнулась тетя Санни. Ничего не может сравниться с его красотою, там розы высоко вьются по деревьям и составляют такую сплошную массу, словно вы находитесь в лесу из роз, как в рассказах «Тысячи и одной ночи». Королева Амалия, родственница Санни, заметил дядя Костя. «Мы скоро сблизились с Амалией», добавила тетя Санни, «как будто были знакомы с детства, так что расставались только, идя в постель. Там никогда не видали, чтоб королева 10 дней оставалась без верховой езды. А теперь она не хотела и слышать о ней, чтобы не потерять ни одной минуты от наших бесед. И мой кузен король Аттон был очень любезен. В пятницу мы отправились в Пирей и снялись с якоря», — сказал Константин Николаевич. Король и королева проводили нас сначала до Пирея, а потом при оглушительном пушечном громе, на наш фрегат. Тогда было 5 часов, добавила тетя Санни. Их пароход следовал за нами. После 7 часов мы должны были расстаться. Добрая Амалия была очень растрогана, прощаясь с нами. Во вторник мы были в Яффе. Мы с утра ждали увидеть берег, добавил дядя Костя, но он как заколдованный и показался только в 11 часов. Прибой был очень силен, сказала тетя Санни, и при таком волнении переход с корабля на катер нелегок и даже опасен. Наш катер беспрестанно подымался и опускался, так что я едва улучила минуту спрыгнуть в него. Мы благополучно добрались до берега. Слава Богу, что этот день сошел нам с рук. Мы обедали в 8 часов вечера, но перед тем нас подчивали турецким кофеем, который здесь очень вкусен. Этот кофе был поднесен нам арабам в маленьких турецких чашечках, а моему мужу поднесли вместе с тем трубку с длинным чубуком, и мы расположились на низких диванах, которые по восточному обычаю были устроены вдоль стен. Утром мы встали в 4 утра, а в Рамлу отправились только в 7, продолжил рассказ Константин Николаевич. Наш багаж был отправлен на верблюдах и лошаках, объяснила тетя Санни, и на это потребовалось некоторое время. Нас сопровождала русская эскорта, состоявшая из 600 человек с нашей эскадры. Костя и его гребцы, принадлежавшие гвардейскому экипажу, были моими телохранителями и шли возле меня в числе 14 человек. Сверх того, при нас была турецкая эскорта. Все это составляло огромный караван, какого никогда не видано было на этом пути. В нем толпилось 365 лошадей. И Саша понял, что 9 кораблей – это еще что. Я сидела в портшезе, несомым 2 лошаками, продолжила Александра Иосифовна, который мне выслал иерусалимский паша, и по сторонам шли 2 араба. «Иерусалимский паша», — повторил Саша. «Яффа под властью Турции?» «Да», — сказал дядя Костя. «Саш, это ненадолго?» «Думаю, что надолго», — проговорил Саша. «Не навсегда, но мы вряд ли доживем». «А потом?» — поинтересовался царь. «Вы не поверите», — сказал Саша. «Евреи восстановят свое государство». «Ну, у тебя и фантазия», — хмыкнул дядя Костя. Саша усмехнулся. «Когда-то не было и североамериканских штатов». Царь пожал плечами. «Дорога до Рамлы ровная и покрыта садами с роскошной растительностью», продолжила рассказ тетя Санни. «Позавтракав в Рамле под огромным шатром, мы снова двинулись в путь, и я поехала на турецком белом коне. Там дороги нельзя назвать дорогами, они идут по горам через пень в колоду, по скалам и по их обломкам. Ежегодно дождевые потоки подмывают и обрушивают груды камней, поэтому и дороги не существуют. Я иногда спешивалась, но и пешком идти едва возможно, не повредив ног. 4 человека должны были всегда поддерживать мой паршес и помогать мулам нести его по большим уступам скал то вверх, то вниз. 30 апреля мы впервые увидели Иерусалим, сказал дядя Костя. И начался наш триумфальный въезд в город. Я и мой муж сели на лошадей, продолжила тетя Санни. Наши матросы служили нам оградою по обеим сторонам. Когда я увидела перед собою башни святого города, глаза мои наполнились слезами, но я могла легко их скрыть под моим вуалем. И я благодарила Бога, что Он удостоил меня, несмотря на все трудности, достигнуть Иерусалима и святой земли. Я и сам плакал, как ребенок, признался Константин Николаевич. Кто бы ни плакал, заметила мама, дотоле слушавшая молча, но очень внимательно. Наша эскорта удерживала народ, чтобы нас не раздавили, сказала Александра Иосифовна, лошади пугались. Звуки флейт, труп и гром выстрелов раздавались по воздуху. Вокруг нас было уже до 2000 всадников. У Яффских ворот мы сошли с лошадей и шли по пути, усеянному розами. Женщины в покрывалах видны были толпами на всех стенах и террасах и бросали на нас цветы. Русский епископ заранее опередил нас, чтобы встретить у ворот Иерусалима с крестом и святою водою. Мы шли узкими улицами и дошли наконец до церковных дверей, где ожидал престарелый патриарх, который приветствовал нас речью на греческом языке, ее нам сообщили в переводе. Он повел нас ко гробу Господнему. Тут мы могли дать волю нашим слезам. Вечером, уже одни, мы опять пошли в храм, продолжил дядя Костя, и обошли все святыни. Нам отведены были покои патриарха, сказала Александра Иосифовна. Это роскошные комнаты в стенах греческого монастыря Константина и Елены. Утром следующего дня мы слушали русскую обедню в нашей церкви на Голгофе, где видны 3 отверстия, в которых были утверждены 3 креста. А между крестом Спасителя и разбойника видна глубокая расселина, раздвоившая первобытную скалу. «В 4 часа отправились мы верхом по всему городу», — продолжил Константин Николаевич. «Крестный путь, гробница Богородицы, чудное впечатление, молитва и слезы, скала, где спали 3 ученика, место моления о чаше, сад Гефсиманский и 8 древних маслин, место вознесения и остатки храма кругом». Саша слегка завидовал. В прошлой жизни он планировал побывать на этой земле, где что ни шаг, то страница из Библии, но все как-то не складывалось. То одна война, то другая. Патриарх подарил нам частицы честного древа, для меня, жены, Николы и маленького Костюшки, похвастался дядя Костя. Костюшкой Константин Николаевич называл своего младшего сына, а Саша вспомнил эпизод из Стругацких про могилу святого Мики, 7-ю на этой дороге, и уставился глазами в тарелку, чтобы спрятать усмешку. Дядя Костя казался ему слишком умным, чтобы страдать религиозным фетишизм. А вот, однако ж, опять мая мы осматривали Омарову мечеть, бывший храм Соломона, со всеми принадлежностями, продолжил дядя Костя, Элекса, подземелья и золотые ворота. Была ужасная давка, особенно при входе. Потом трубкой кофе у Паши. Вход для христиан там запрещен под страхом смерти, объяснила тетя Санни, но для нас сделали исключение. Толпа этим воспользовалась, и напор был так силен, что многие были при этом ранены. Потом был Вифлеем с прелестными видами по дороге, сказал Константин Николаевич. Там, в месте Рождества Спасителя, где мы отслушали греческую обедню и русский молебен, добавила тетя Санни, я счастлива, что преклонила колено в пещере, где родился наш Спаситель. А 8-го, в половине 1-го ночи, была маленькая русская обедня на самом гробе Господнем, продолжил Константин Николаевич. Прелестно. Потом патриарх нас позвал в алтарь и сам при нас отрезал и дал нам частицы мощей царя Константина, царицы Александры, Василия Великого и Марии Магдалины. Все-таки некоторые христианские обычаи вызывали у Саши оторопь. Ну, ладно еще обливаться слезами, впервые увидев Иерусалим. Ну там, вид красивый, камни истории под ногами, древняя мистерия о крест. Но отрезать кусочки от трупов, а он им про электростанцию и самолеты. 11 мая мы снялись с якоря и отправились в Бейрут, продолжил дядя Костя. Мы были там на следующий день во 2-м часу и принимали на фрегате турецкие власти и консулов. Потом на берег. Там шествие по узким улицам в греческую церковь со страшной толпой и страшной давкой. При выходе нашим на берег нас ожидал Паша с войсками, добавила подробности тетя Санни. Престарелый архиепископ, встретивший нас с крестом, пошел впереди нас, поддерживаемый 2 арабами. Но было невозможно тронуться с места, потому что узкие бейрутские улицы были запружены тысячами народу, и мы едва пробирались, несмотря на турецкое войско, которое тщетно старалось расчистить путь. Наконец добрались мы до церкви, весь народ ринулся туда, так что доходило до драки. Архиепископа чуть не задавили, и он шатался в этой толпе, поддерживаемый арабами. «Наше путешествие близилось к концу», — сказал Константин Николаевич. «Мы еще побывали на Родосе, который я увидел снова, спустя 14 лет, когда был здесь во время моего первого путешествия в эти места. Я показал Санни гавань, рыцарские арсеналы и улицу, гроссмейстерский дом и базар, а потом был остров Патмос с пещерой апокалипсиса и монастырем на вершине горы», — добавила тетя Санни. «Мы возвращались через Константинополь из-за войны», — объяснил Константин Николаевич. «Там нас очень любезно встретил султан». Дядя Костя выразительно посмотрел на Сашу и едва заметно кивнул. И Саша понял, что письмо передано. В Россию вернулись на огромном пароходе «Владимир» через Черное море, и уже 10 июня были в матушке Белокаменной, сказал Константин Николаевич. «И вот мы здесь, воротились в нашу милую Стрельну, и путешествие наше, слава Богу, благополучно окончилось». «Слава Богу», — сказала мама, — «но как бы я хотела там побывать». Обед тоже подошел к концу, но немного позже ожидался чай. Папа, дядя Костя, тетя Санни, Мария Александровна, Никса и Саша встали возле балюстрады, младшие великие князья устроили игру в прятки в висячем саду. Внизу шумел лес и лежало зеркало царскосельского пруда, отражая далекие деревья и остров с чесминской колонной. Напротив зубовского флигеля шумел фонтан, и доносился запах петунии с клумб и роз из сада. Вечернее солнце зажигало листву, играло в траве и отбрасывало на землю длинные тени. «Папа, а как дела с привилегией на телефон?» — спросил Саша. «Будет», — кивнул царь. «Не беспокойся, это единственное, зачем дело стало, заметил Саша. «Инвестора я нашел». «Да?» – спросил папа. «Это купец первой гильдии мамонтов», – сказал Саша. «Бывший откупщик, но сейчас занимается нефтепереработкой под Баку. Только бы он не передумал, а то я ему кинул пару идей про транспортировку нефти. Будет теперь проверять, кто меня за язык тянул». Царь усмехнулся и закурил сигару. «У меня скоро все ящики письменного стола будут забиты твоими проектами», — заметил он. «Папа, мои проекты не для того, чтобы забивать ими ящики», — возразил Саша, — «они для того, чтобы воплощать их в жизнь». Александр Николаевич хмыкнул. «Я же подавал проект патентного ведомства», — напомнил Саша. «Было бы патентное бюро, твой стол был бы забит только социальными и юридическими моими проектами, а техническими было бы забито патентное ведомство. И была бы это головная боль господ Якоби, Линца, Остроградского и других достойных людей, а не твоя. Большая экономия пространства ящиков. Социальными и юридическими проектами?» – переспросил царь. «Ты написал новый проект Конституции. Зачем?» – пожал плечами Саша. «Все равно это откладывается до после освобождения крестьян, потому что нельзя заниматься политическими преобразованиями прежде экономических, а там надо будет начать с билля о правах, а это первые две главы Конституции, там уже все есть». «Значит, не оставил ты этой мысли?» «Разумеется, нет», признался Саша, «но раньше это казалось мне панацеей, больше не кажется». «Почему?» спросил Александр Николаевич. «Я насмотрелся на рабочий быт в Москве», сказал Саша. «А здесь Яков Карлович читал нам рассказы одного украинского писателя Марка Вовчека. Хотя я думаю, что это писательница. Слишком много женских персонажей и женских проблем». «Ты угадал», — улыбнулась мама. «Это рассказы Марии Маркович. Прекрасные рассказы. Для меня слишком сентиментальны», — сказал Саша. «Но проблематика правильная. Их, наверное, воспринимают как антикрепостнические. Но не все описанные там проблемы можно решить эмансипацией. Для меня совершенно очевидно, что нужна государственная система здравоохранения». Царь возвел глава к потолку камерновой галереи. «Я знаю, что бюджет дефицитный», — сказал Саша. «Но это не потому, что я такой добрый и впечатлительный. Это необходимо для стабильности империи. А проблема с деньгами решается страховой медициной. Работодатели и предприниматели отчисляют деньги в специальный фонд медицинского страхования. Деньги пускаются в оборот, а доходы с них тратятся на медицину. Саш, ты же видел, как московские помещики относятся к эмансипации крестьян?» – спросил царь. «Ты хочешь их заставить еще что-то платить?» «Почему заставить?» – спросил Саша. «Можно начать с добровольных пожертвований, а потом в каждой построенной больнице повесить мраморную доску с полным списком жертвователей золотыми буквами. А тех, кто не жертвует, клеймить позором. Думаю, наши литераторы займутся этим с превеликим удовольствием и за 2,5 копейки. Фельетон в «Современнике», фельетон в «Русском вестнике», фельетон в «Отечественных записках». Это, конечно, будет не так быстро, как с государственным финансированием, но надо же с чего-то начинать. «Есть ведомство императрицы Марии», — заметил царь. «Между прочим, оное ведомство возглавляла мама. Этого недостаточно», — упрямо заявил Саша. Царь вздохнул и затянулся сигарой. «Позволь, мы с Пироговым и мама концепцию набросаем», — спросил Саша. «Ну, пишите», — разрешил папа. «Саш, положение российских финансов близко к катастрофическому», — заметил дядя Костя. «Глава 9. Я не собираюсь их трогать», — пообещал Саша. «Точнее собираюсь, но не для запускания туда лапы. России нужна полная перестройка налоговой системы», — а про себя подумал. «При этом на круиз по Европе в сопровождении эскадры из 9 кораблей прекрасно хватило. Я был в шоке от того, что у нас до сих пор подушная подать», — добавил Саша. «Мы обсуждали это с Бабстом и можем набросать совместный проект. У меня есть пара идей. Совместная статья с Бабстом, задуманная еще в марте, пока не вышла, ибо здесь ничего быстро не делалось, но была практически написана, и ее можно было взять за основу. Вообще, он прав», — заметил дядя Костя. Царь тяжело посмотрел на брата, потом на Сашу и бросил. «Да учись сначала». «Конечно, конечно», — кивнул Саша. «А как мои проекты, которые я подал после зимних экзаменов? Метрическая система и реформа алфавита рассматривают комиссии», — вздохнул царь. «По поводу первого твой Якоби очень за, он считает тебя гением. По поводу второго Грод сдержанно против, по крайней мере, в таком радикальном варианте. Надо на пятерке по русскому и немецкому выползать», — вздохнул Саша. «Вот это можно только приветствовать», — сказал царь. За сладким и чаем Саша еще успел увести разговор в сторону телефонной станции. «Я смотрел бывший завод дяди Максимилиана», — заметил он. «От оборудования, к сожалению, ничего не осталось, но помещение занято сухопутной таможней. Можно ли надеяться на пару комнат для телефонной станции? Смогут они выделить? Узнаю», — сказал царь. «Хотя мог бы сказать, прикажу. Среди московского дворянства есть люди со своим взглядом на крестьянский вопрос», — перевел Саша разговор на другую тему. «Они считают, что не должно быть никакого временно обязанного состояния, крестьяне должны быть освобождены немедленно без всяких обязательств. Мне кажется, в этом что-то есть. Вопрос о земле и вопрос личной свободы – это два разных вопроса. Выкуп земли не должен быть выкупом личности. Дядя Костя, ты что об этом думаешь? Я слышал о твоем путешествии», – сказал Константин Николаевич. «Ты написал какой-то доклад?» «Да», – улыбнулся Саша. «Напечатал. Страниц на 50. Можно мне почитать?» Саша вопросительно посмотрел на попа. «У меня есть», — сказал царь. «Я дам Косте. У тебя он тоже остался?» «Да», — кивнул Саша, умолчав о 4 копиях. «В чем тебя в последнее время не упрекнешь, так это в лени», — заметил государь. «Чего нельзя сказать об остальном? Ты знаешь, что ослушание императора есть измена присяги». «Я еще не присягал», — заметил Саша. «Это единственное, что тебя оправдывает. Но не Гогеля. Я объяснил, почему решил задержаться в Москве. И что?» – спросил царь. «Это что-то меняет, папа? А если после того, как я присягну, исходя из моих знаний о будущем, разума и логики, мне будет совершенно ясно, что ослушание будет лучше для России, чем подчинение твоей воле, мне что делать?» «Подчиняться?» – отрезал царь. «И пусть все летит в тартарары, ты преувеличиваешь», — сказал царь. «Ни одно из твоих предсказаний еще не сбылось. Не за горами», — упрямо возразил Саша. «Телефон работает», — заметил Константин Николаевич. «Это не пророчество», — сказал царь. «Это изобретение, как и все прочее. Я же не спорю с тем, что Саша гений. Глупо с этим спорить. Но гений и пророк — не одно и то же». «Папа», — проговорил Саша, — «я не гений, но я вижу в будущем не только события, но и вещи. И иногда, как они устроены. Если ты что-то видел во сне, еще не доказывает, что сон был о будущем», — сказал царь. Вернувшись в стрельну, Константин Николаевич и Александра Иосифовна велели слугам не беспокоить и заперлись в кабинете великого князя. Потушили бра на стенах, и исчезла имитирующая рельеф однотонная роспись по периметру потолка. На круглом дубовом столике оставили единственную свечу. Только хрустальные подвески люстры посверкивали в ее свете, да пламя отражалось в окне. Из дубового комода с моделью корабля на нем Константин Николаевич извлек кусок ватмана с цифрами, алфавитом и словами «да» и «нет» и разложил на столе. Погрели на свече блюдце тонкого императорского фарфора из фамильного сервиза в русско-византийском стиле с золотым ободком и красным узором по кругу. В центре блюдца герб времен Петра I, двуглавый орел с картами 4 морей в клювах и когтях. Петра Алексеевича и решили вызывать. Прошло совсем немного времени, и блюдце поползло по кругу. «Вызываем дух Петра Великого», – прошептал Константин Николаевич. Блюдце рванулось вперед, словно корабль под свежим ветром на всех парусах. Жинка побледнела, но пальцев не убрала. Константин Николаевич интересовался миром духов немногим меньше своей жены. Будучи в Неаполе, обсуждал он и мир с графом Аквилой, начальником флота Неаполитанского королевства, который недавно потерял 13-летнюю дочь. Был ужасно печален и много о ней рассказывал. С ним был длинный разговор про спиритизм и магнетизм, которым он много занимался. Саша, старший, кажется, разочаровался в столоверчении и неизвестно, будет ли присутствовать на очередном сеансе Даниэла Юма, который планировался в конце июня в Царском селе. «Возможно, и не будет», — говорила Жинка. «У него теперь Сашка есть». «Да», — думал Константин Николаевич, — «брат, кажется, наконец, понял, каким сокровищем обладает, судя по тому, что не отправил ослушника на гауптвахту». Константин Николаевич допускал существование неведомой, неисследованной силы, и на сеанс Юма собирался. «Ваше императорское величество», — обратился великий князь к духу предка, — «вы будете с нами разговаривать?» «Да», — ответила блюдце. «Верно ли, что Италия станет единой?» — спросил Константин Николаевич. Блюдце продолжило крутиться возле «да». «Когда?» — поинтересовался великий князь. «Скоро», — вывела блюдце. «Ницца будет французской?» — поинтересовалась Александра Иосифовна. Блюдце метнулось к надписи, да и закрутилось рядом. «Странно», — заметил Константин Николаевич. «В Ницце предпочитают итальянский». «Неважно», — написала Блюдце. «Германия тоже объединится?» — спросил великий князь. «Да», — подтвердила Блюдце. «Все ли предсказания моего племянника Сашки верны?» — спросил Константин Николаевич. «Да», — ответила Блюдце, и вывела буква за буквой. «Пока времена не изменятся. 17 июня бабенька уехала за границу со всеми детьми Марии Николаевны, включая, разумеется, женю. Так что Саша начал опасаться, что папа вспомнит, что и в царском селе есть гауптвахта, историческая, между прочим, где Лермонтов сидел. Но Саша бы обошелся. В тот же день с воспитателем Константином Паситом и няней Китти в Гапсаль уехали младшие братья. 9-летний Алексей и 2-летний Сергей. А 22 июня в зеркальном кабинете Зубовского флигеля собралось общество дам. В это время в Екатерининском дворце Столовращатель Ильюм устраивал очередной сеанс. Но детей туда не пускали, а мама не желала участвовать в чертовщине. Киссинджер присутствовал и даже не покушался на диваны и шторы, мирно мурлыча у Саши на коленях и иногда давая себя погладить 5-летней Маше и Володе. Маша, между тем, нашла себе прелюбопытное занятие. Был вечер, косые лучи солнца падали на ковер, и пыль летала по ним не хуже, чем в московской квартире 21 века. У сестры имелась маленькая сетка из тюля, которую она возила за собой по полу там, где лежали солнечные блики. «Маш, что ты делаешь?» – поинтересовался Саша. «Ловлю солнечных зайчиков». Мария Александровна очень просила купить ей сетку, чтобы поймать солнечные лучи, объяснила Анна Тютчева, почти год служившая у Маши воспитательницей, и была очень настойчива, так что ей сделали эту маленькую сетку из тюля. Саша улыбнулся. «Маш, солнечные лучи невозможно поймать», — сказал он. «Они слишком быстрые, и не могут быть в покое». «Как ты?» — спросила Маша. «Гораздо быстрее», — серьезно сказал Саша. «От солнца до земли свет идет 8 минут, а солнце далеко, еще бы, миллионы километров, то есть верст. Это больше, чем 12 легионов». «Легионов?» – удивился Саша. «Иисус сказал Петру, что, если он попросит у Бога, Бог пришлет ему 12 легионов ангелов», – объяснила Маша. Саша не помнил точно, сколько солдат в легионе, но явно меньше миллиона. «Гораздо больше», – сказал он. «Примерно в легион раз». «Да», — не поверила Маша. «Окажется, что солнце на небе». «Анна Федоровна, Саша правду говорит, что до него так далеко». «Правду», — кивнула Тютчева. «Но мы же тогда совсем маленькие», — сказала Маша, и чуть не заплакала. «Ты знаешь, Маш, меня это тоже ужаснуло, когда мне было 5 лет», — улыбнулся Саша. «Но знаешь, в некотором смысле свет можно поймать. Сеточка твоя нагрелась?» Маша наклонилась и потрогала сеточку. «Теплая», — улыбнулась она. «Значит, она поймала свет», — сказал Саша. «Частицы света, фотоны, поглотились твоей сеточкой и нагрели ее. Подставь ему ладошку, он и ее нагреет. Можно считать, что ты поймала в ладошку свет. Фотоны, как шарики», — спросила Маша. «Ты знаешь, они очень странные», — сказал Саша. «Когда излучаются и поглощаются, ведут себя, как шарики, только очень маленькие, поэтому мы их и не видим. А когда распространяются, как волны, как на воде, примерно». Саша понял, что еще немного и он произнесет волшебное словосочетание «корпускулярно-волновой дуализм» и окинул взглядом публику, ожидая, что на него смотрит глазами по 7 копеек, но ничего подобного. Дамы, если и учили физику, то прочно забыли, так что не удивились. Может, подумали, что отличник Саши пересказывает учебник Линца. Якоби на них нет. Саша посмотрел на пыль, что скользило по лучу, и подумал, не объяснить ли заодно и броуновское движение. Но тут не вытерпел Киссинджер. Он открыл сначала один глаз, потом другой, выключил трактор, бросился на сетку из тюля и стал носиться за ней по ковру, имея в виду, что он лучший в мире охотник на солнечных зайчиков. Маша отвлеклась на кота, потом забралась к Саше на колени, благо место освободилось. Киссинджер такой наглости не стерпел и забрался на колени к Маше. А Саша вспомнил, что его дочка Анюта, когда была маленькая, тоже любила сидеть у него на коленях и обнимать за шею. Только кота не было, потому что всегда казалось важнее и интереснее путешествовать, а кота, с кем оставишь. И вот теперь есть кот и балакей, камердинер и куча родственников. Прошлой осенью, в ноябре, после одного из сеансов Юма, со мной случилась очень странная вещь, Между тем рассказывала Тютчева. В комнате великой княжны есть часы с механизмом и тремя обезьянами, играющими на разных инструментах. Эти часы заводятся довольно туго большим ключом, и обезьяны начинают играть. Несколько дней как мы не заводили эту игрушку, но ночью я проснулась от сильного шума, он происходил от колес механизма, и все обезьяны были в движении. Шум был так силен, что он разбудил великую княжну и камерфрау в соседней комнате. С вечера камерфрау запирает двери, и никто не мог проникнуть через них, чтобы завести машину. Юн тогда сказал во время сеанса, что духи будут проявлять себя ночью. Интересно, заметил Саша, и больше ни у кого нет ключа, лакей, прислуга, камердинер и стопники, никому бы не пришло в голову, возразила Анна Федоровна. Юму бы наверняка пришло, сказал Саша. Опрочем, в зависимости от оплаты, не думаю даже, что дорого. Это же не преступление, часы завести. Но нельзя отрицать явление прикосновения и стуков, вступилась мама. Я присутствовала при этом. Столы действительно вращаются и стучат, сказал Саша. Их неосознанно вращают люди. Вам когда-нибудь удавалось получить ответ, который бы не знал кто-нибудь из участников сеанса? Только пустые ответы на пустые вопросы, признала Тютчева. Общие места и плоские замечания, они никогда не говорят ни о грядущем, ни о мире духов, ни о будущей жизни, ни о чем таинственном. Является дух и сообщает: меня зовут так-то и так-то, я тебя знаю или не знаю, вообще глупейший маскарадный разговор. Никогда я не слышала ничего, чтобы превосходило понимание самого среднего человека. Вот именно, сказал Саша. Саша, вмешалась мама, Костя рассказывал, что они с Санни вызывали духа Петра Первого с помощью твоего ужасного ватмана, и получили конкретные ответы. Это говорит только о том, что дядя Костя несколько умнее Даниэла Юма, объяснил Саша. И что сказал дух Петра Великого? Что все твои предсказания верны, призналась мама. Будешь с этим спорить? Нет, это правда. Верны, пока мне не удалось ничего исправить. Но то, что Петр Алексеевич сказал это дяде Косте, говорит только о том, что Константин Николаевич мне верит. И это не может не радовать, добавил про себя Саша. Все эти столоверчения не обходятся без черта, заявила мама. И ты зря с этим играешь. Это было давно, сказал Саша, и только для того, чтобы продемонстрировать Никсе, как это работает. И черти здесь совершенно ни при чем. Откровенно говоря, это слишком глупо для чертей, заметила Тютчева. На одном из сеансов дух схватил графа Бобринского за правую ногу и заставил его вертеться вместе со стулом, на котором он сидел. Чрезвычайно игриво для духа. Хотелось бы представить себе другой мир несколько серьезнее нашего, но те, кто возвращаются из него, кажется, очень шаловливы. Зачем духом проявлять себя этими глупыми прикосновениями, щипанием, поглаживанием, похлопыванием, всем тем, что умный человек с плотью и с кровью никогда бы себе не позволил? Саша усмехнулся. «Ваше императорское высочество, вы знаете ответ?» – спросил Тютчева. «Конечно, Анна Федоровна», – сказал Саша. «А отчего после того, как я показал простой и совершенно бесплатный способ спиритизма, все до сих пор бегут к Юму, ради острых ощущений? Поэтому к вертящимся столам для развлечения публики неплохо добавить немного театральности». «Саша, ты зря думаешь, что он шарлатан», — сказала мама. «Да», — кивнула Тютчева. «Страшнее всего то, что при самом скептическом уме тот, кто присутствовал на сеансах, не может отрицать чего-то действительно сверхъестественного. Нет ни приготовлений, ни приспособлений, все на виду и все открыто. И сам Юм держится совершенно в стороне. Значит, у него есть помощники», — предположил Саша. «Разве что мы сами», — усмехнулась Анна Федоровна. «Вы сами, безусловно», — сказал Саша, — «но вы только вращаете стол. Остальные эффекты на совести Юма. Не было никого, кроме нас», — возразила мама. «Кто ему помогал, по-твоему? Граф Бобринский, граф Алексей Толстый, принц Вюртембергский, твоя бабушка, или, может быть, твой дядя, лакей, горничные, камердинеры, кто-то, кого вы не заметили? Отвлечь внимание не так трудно. Он ведь кого-то выставляет за дверь, а потом приглашает назад». «Да», — проговорила Тютчева. «Мог кто-то зайти, кого вы не заметили. Я сначала думал, что он прогоняет тех, кто плохо поддается внушению. Но, видимо, есть и другая цель. Юм проводит свои опыты при свете», — возразила мама. «Смотри, солнце еще не село, а у них уже все в самом разгаре». Между тем, солнечные пятна на ковре приобрели розовый оттенок и поблекли, Солнце готовилось уплыть за горизонт и погрузить комнату во тьму, но почему-то никто не приказал зажечь свечи. «Солнце еще не село, но садится», — сказал Саша. «Сколько еще будет продолжаться сеанс?» «До полуночи, за полночь, готов побиться об заклад, что сначала, при свете, начинаются стуки и сращения столов, а потом, когда стемнеет, все остальное. Не настолько бывает темно», — заметила Тютчева. «На столе обычно горит масляная лампа. Не настолько светло», — возразил Саша, «чтобы кто-то, одетый в черное, не мог спрятаться в углу. На первом сеансе почти год назад стол поднялся на высоту полуаршина над полом», — сказала мама. «Саша, как ты это объяснишь?» «Это не ко мне, это к фокусникам», — сказал Саша. «Сами иллюзионисты лучше всех умеют разоблачать трюки других иллюзионистов. Возможно, система зеркал, возможно внушение, возможно, работа помощника господина Юма. Но мы почувствовали, как он поднимался», — сказала Тютчева. «На нем лежали наши руки, и стол наклонялся направо и налево, причем ни лампа, ни карандаш, лежавшие на нем, не двигались с места, даже пламя лампы не колыхалось». «Аргумент в пользу внушения», — сказал Саша. «Анна Федоровна, вы же сами понимаете, что это невозможно», — сверхъестественно уточнила Тютчева. «Это было, когда Юм приезжал в январе. Мы увидели, как аккордеон, который держал Юм, сам заиграл трогательные церковные напевы, словно управляемой невидимой рукой. Он играл также в руках госпожи Мальцевой и княгини Долгорукой». «Анна Федоровна, но ведь музыкальная шкатулка тоже играет сама по себе», — заметил Саша. «Это был аккордеон Юма, кажется, да», — сказала Тютчева. «Но, если быть точной, не помню. Это не все. Я чувствовала, как меня сильно схватили за колени. Все время я и все присутствовавшие ощущали на руках и на ногах движение ледяного воздуха. Я совершенно окоченела и, сверх того, едва боролась с охватывавшим меня сном, хотя я была в высшей степени заинтересована тем, что происходило. Потом я проспала беспросыпно 8 часов сряду, хотя уже много ночей страдала от бессонницы вследствие головной и зубной боли. Реакция на нервное перевозбуждение», — сказал Саша. «Естественно спать после такого. А как он холод делает, кто его знает. Но наверняка есть простое объяснение». Маша и Володя слушали весь разговор, затаив дыхание, и кажется с куда большим удовольствием Тютчеву и мама, чем Сашу. Совсем стемнело, на столе все-таки зажгли одну свечу. Анна Федоровна встала, чтобы отвести спать Машу, и Саша понял, что скоро и его вместе с братьями постигнет та же участь. И тогда за дверью послышались шаги. Глава 10. Двери распахнулись, и на пороге появился государь. Саша аккуратно ссадил с колен Машу, чтобы встать к нему навстречу. Киссинджер спрыгнул на пол, выгнул спину и зашипел. За спиной у царя стоял человек. Саша сразу подумал, что американец, ибо в нем было что-то от Марка Твена. Те же пышные усы и волнистые волосы, только у незнакомца они стояли дыбом, словно наэлектризованные, а глаза горели лихорадочным огнем. Он был высок, худощав и щегольски одет, и при этом мертвенно бледен. Анна Федоровна, которая тоже встала, оглянулась на Сашу и шепотом представила: «Это и есть знаменитый Даниил Юм. Даниил сказал, что духи хотят, чтобы его представили сыну русского царя», — объяснил папа. «Я спросил, какому. Тогда духи ответили: ясновидящему». Здесь надо заметить, что папа по этикету не мог никого представлять. Это ему могли кого-то представить. Царь окинул взором присутствующих. Взгляд пал на Анну Федоровну, и она представила Саше Юма еще раз, но уже громко. Саша сдержанно поклонился. Честно говоря, он не понимал, как держать себя с человеком, которого только что назвал мошенником. «Даниил сам тебя нашел», — добавил царь. «Я не показывал ему дорогу». Саша мысленно похвалил Юма за хорошую подготовку номера. «С другой стороны, если Юм может достать план комнат царскосельского дворца, значит, и любая собака сможет достать. Ну, например, террористы, когда появятся. Ясновидящий — это некоторые преувеличения», — скромно заметил Саша. «Я не промышляю материализацией чувственных образов, не умею летать по воздуху, читать книги сквозь непрозрачную обертку, отыскивать клады с лозой в руках и заставлять музыкальные инструменты играть, не касаясь клавиш. Что об этом говорят духи?» — небрежно спросил царь. «Духи говорят», — загробным голосом протянул Юм, — «что мало кто владеет всеми четырьмя дарами — прямого голоса, трансовой речи, ясновидения и физического медиумизма. Чаще человек владеет чем-то одним, но так, что поражает всех, кто его знает. «Объясните», — попросил Саша, — «что за прямой голос и трансовая речь? Я не только ими не владею, но даже не знаю, что это». «Прямой голос — это способность позволять духам говорить собственными голосами», — сказал Юм. «Трансовая речь — это, когда дух говорит моим голосом». «А физический медиумизм?» — спросил Саша. «Левитация и способность перемещать предметы. Даниил владеет всеми четырьмя способностями», — сказал царь, — «а в последней не знает себе равных. А я даже не прорицатель», — сказал Саша. «Если кто-то спросит меня о своем будущем, я скорее всего ему не отвечу. Я тоже знал только дату смерти матери», — поведал Юм, — «и моя мать знала дату своей смерти. Она предсказала ее за несколько лет. В тот вечер я болел и лежал в постели, но стал вдруг кричать и звать на помощь. Моя тетя прибежала ко мне и застала в слезах. Я сказал ей, что мама умерла и только что сказала мне об этом. Дэн, в 12 часов. Я не знаю дату смерти мама», — признался Саша. «Отцу я сказал, но думаю, что это государственная тайна. Однако я здесь, чтобы сломать судьбу там, где она становится роком. Невозможно изменить то, что предначертано», — проговорил Юм. «А я попробую», — возразил Саша. Юм усмехнулся. «Я не вижу всего», — продолжил Саша, — «отдельные события, отдельные вещи, изобретения будущего, которые я не всегда могу повторить. Судьбу некоторых стран, объединение Италии, объединение Германии и ближайшие полтора века России, которые, мне кажется, тоже государственная тайна». Саша подумал, стоит ли выдавать ему подробности, еще припишет гад чужие пророчества себе. Хотя это же публично, присутствует больше 10 человек, а значит смогут оспорить. Мама подняла глаза на мужа, взмахнув ресницами, строго посмотрела на него и спросила. «Саша, это правда про твою смерть?» «Да», кивнул царь. «Когда?» «Еще не скоро, успокойся, я скажу тебе». Потом, 25 июня в день рождения Николая I ему открывали памятник на площади перед Мариинским дворцом. Никса приехал на открытие, и Саша стоял рядом с братом. Утром была панихида в крепости. Потом папа с дядей Костей объезжали войска. В Исаки, на южной площадке, был молебен и вечная память деду. Присутствовал дипломатический корпус. Лицо одного из дипломатов с черными пышными усами и обширной лысиной показалось Саше смутно знакомым. «Кто это?» – спросил он Гогеля. «Отто фон Бисмарк», – ответил Григорий Федорович, прусский посол. «Интересная личность. Говорят, учит русский язык и любит охотиться на медведя. А Горчаков прочит ему великое будущее». Саша бесцеремонно разглядывал грядущего железного канцлера, стараясь получше его запомнить. Войска взяли на караул, грянуло ура и загрохотал салют всей артиллерии канонерских винтовых лодок. Памятник Николаю Павловичу Саша видел еще в 21 веке, но плохо помнил, что к чему. Ни Маша, ни Тютчева на празднике не присутствовали, так что основным экскурсоводом работала Жуковская, а Гогель подсказывал по военным вопросам. Дедушка восседал на вставшем на дыбы коне, и Саша предположил, что последний символизирует Россию. Государь в парадном мундире лейб-гвардии конного полка, шефом которого он являлся, просветил Григорий Федорович. А конь – его любимый жеребец, а Молотбек. Вокруг пьедестала четыре аллегорические фигуры. «Сила, мудрость, правосудие и вера», – продолжила Жуковская. «Это было прямо смешно. Сила – поражение в Крымской войне. Мудрость – власть бюрократии и повальная коррупция. Правосудие – декабристы и петрашевцы. Вера – ну, может быть, под черепную коробку не заглянешь. А гонения на старообрядцев можно по-разному трактовать. Может и от веры. Головы фигур – это скульптурные портреты вдовствующей императрицы и великих княгинь, Марии Николаевны, Александры Николаевны и Ольги Николаевны», добавила Жуковская. «Бабеньки, тети Мэри, Адине и тети Олли», перевел Никса. «Сила действительно смахивала на Александру Федоровну в молодости. На постаменте четыре барельефа», подключился Григорий Федорович. 14 декабря 1825. Победа над мятежниками, усмирение холерного бунта в Петербурге на Сенной площади, составление свода законов с Пиранским и открытие Николаевской железной дороги. С важностью трех последних событий поспорить было трудно, а первое Саша бы воздержался помещать на постамент. «Обычно такие памятники до первой революции», — шепнул Саша Никсе. «Значит, его снесут?» — спросил брат. «Нет, этот не снесут. Посмотри, как стоит конь. Он опирается только на задние ноги. У него две точки опоры. Это уникальное инженерное решение, оно и спасет». «Да», — кивнул Никса, мне говорили, что это техническое чудо. Знаешь, я бы не хотел, чтобы памятники мне ставило государство, только по народному сбору, и никак иначе. А если не соберут, усмехнулся Никса, значит, обойдусь. Потом, как на Большом Царском выходе, обошли монумент, и войска прошагали церемониальным маршем. Дядя Костя проходил во главе финляндского полка с саблей в руках, и при этом был в морском генерал-адъютантском мундире и в шляпе. Саша подумал, что заклепочники бы его съели. В тот же вечер царская семья переехала в Петергоф, и там Гагиль передал Саше приказ явиться в хорошо ему знакомый синий кабинет. «Ну, конечно», — думал Саша, — «бабенька уехала, а Юм свалил в свою Шотландию». Знаменитый столовращатель оказался шотландцем, хотя действительно долго жил в североамериканских штатах. Более того, Юм утверждал, что он сын бастарда какого-то шотландского графа. Тот факт, что в Шотландии были графы, явился для Саши некоторой неожиданностью. Шотландия ассоциировалась у него с кельтами, клетчатыми пледами, брутальными горцами и Дунканом Маклаудом. По матери же Юм происходил из потомственных экстрасенсов. Ясновидящей была его мать, дядя матери и отец дяди. Но ничего хорошего в этом не было, поскольку в Шотландии дар второго зрения считался фамильным проклятием, и только прогрессивный XIX век внес некоторые коррективы, так что при посредничестве императора Александра Николаевича Юм смог жениться на русской дворянке Александре Кроль, после чего бесплатность его сеансов была уже не столь важна. «Интересно, есть ли в Петергофе гауптвахта?» – размышлял Саша. Впрочем, и до царского недалеко. Царь при встрече обнял и усадил рядом, так что Саша несколько успокоился, и папа выложил на стол документ из нескольких листов, прошитых и прошнурованных толстой зеленой нитью с сургучной печатью на узле. Документ был снабжен изящной рамочкой с виньетками по углам и размашистыми министерскими подписями, и гласил: «По указу Его Величества Государя Императора Александра Николаевича Самодержца Всероссийского», и прочее, и прочее, и прочее. Привилегия. Великому князю Александру Александровичу и академику Борису Семеновичу Якобина аппарат по передаче голоса на расстоянии по телеграфным проводам. «Вау!» – воскликнул Саша. Царь поморщился и закурил. «А комнаты для телефонной станции сухопутная таможня уступит?» – спросил Саша. «Да», – кивнул царь. «Супер!» – сказал Саша. 10 месяцев, правда, с патентным бюро было бы гораздо быстрее». «Уймись», – сказал царь. «Я хочу, чтобы ты запомнил. Еще одно нарушение моего приказа, и это будет последняя привилегия в твоей жизни, что бы ты там ни придумал. Надеюсь, не повторится». «Хорошо», — вздохнул Саша. «Привилегия была выдана на 10 лет и пошлина оплачена, очевидно, папа». Хотя Саша уже мог и сам оплатить. Стоил ли научно-технический прогресс с подчинения не всегда разумным приказам? Видимо, да. «Вот так и становится сислибами», — подумал Саша. В тот же день Саша написал Мамонтову по поводу привилегии помещения в сухопутной таможне. На прошлое письмо бывший откупщик еще не ответил. Саша опасался, как бы он не свалил на свой строящийся завод в Баку. Туда письма шли примерно месяц в одну сторону, по оптимистическим оценкам. Ладно, все равно лето, время совершенно мертвое. 26 июня Никса уезжал обратно в Гапсаль, от пристани в Стрельне отходил пароход, вместе с Никсой туда же уплывала и Маша Стюпчевой. Саша с Володей и родителями проводили Никсу до Кронштадта. Дул сильный ветер, поднимая тучи пыли с немощенной площади и наполовину вымощенной улицы. Город состоял из заборов, собора, казарм и толпы матросов. По воде сновали по всем направлениям лодки, баркасы и шлюпки, а дальше все заслонял лес из мачт. Пахло смолой и морем, было слышно, как сыплется уголь, что-то падает в воду, визжат блоки, заливаются свистки боцманов, и матросы тянут снасти и поют дубинушку. Гремящий стоял у причала. Саше было интересно, что за зверь такой пароходов-фрегат. Корабль достигал в длину 1,60 м и имел и паруса, и паровую машину. В середине палубы имелась труба, сбоку – гребное колесо. Судно строилось как парадное для царской семьи, так что было отделано щитами из красного дерева с декором из бронзы и латуни. Зато пушек было мало, Саша насчитал всего 4, ибо служба гремящего имела характер в основном дипломатический и туристический и заключалась в доставке царской семьи к европейским родственникам и на богомолье. Саша обнял брата на прощание, Маша ужасно разрыдалась, расставаясь с мама. Императрица держалась, но тоже заплакала, спускаясь на пристань, а Саша в очередной раз почувствовал себя холодным сухарем. Гремящий снялся с якоря, ветер наполнил паруса, и мама на расстоянии крестила Машу и Никсу. На следующий день был семейный обед в той же столовой, где почти год назад Саша впервые увидел дядю Костю, тетю Санни и Николу. Все было по-прежнему. Светло-голубые стены, итальянские пейзажи, большой стол, рояль и высокие двери на террасу. Состав присутствующих был примерно таким же, только без Никсы. Дядя Костя не смело пытался перевести разговор в деловое русло, а папа тяжело смотрел на него. «Хоть в кругу семьи дайте покоя». И Саша пришел к выводу, что деловое русло загрязнено и несудоходно, то бишь дела швах. Когда дядя Костя вышел покурить, Саша увязался на террасу за ним, героически приготовившись терпеть табачное зловоние. При этом царь остался за столом с дамами, видимо стараясь избежать делового разговора. Так что они с Константином Николаевичем оперлись об люстраду, дядя Костя закурил папиросу, а Саша в лоб спросил, что случилось. «Банковый кризис», также без обиняков сказал дядя Костя. «Это не сегодня», заметил Саша. «Я уже слышал от московских купцов и от тебя о катастрофическом состоянии российской казны. Сегодня я получил от министра финансов высочайшие повеления о рассмотрении работы особой комиссии в Комитете финансов. Наше положение ужасно. Деньги снимаются с счетов, да, сотни миллионов. Крымская война», предположил Саша. «Я сегодня долго толковал об этом с Рейтерном». Саша слышал это имя, но не вполне понимал, кто это. «Статс-секретарь», объяснил Константин Николаевич, «долгое время заведовал финансами у нас в морском министерстве, но уже год управляет комитетом железных дорог. Восточная война, конечно, но еще в 49-м огромная сумма была потрачена на подавление венгерского мятежа». Саша усмехнулся. «То, что нам даже поддержки Австрии в Крымской войне не принесло. Император Франц Иосиф, которого папа называл своим пятым сыном, оказался предателем», припечатал дядя Костя. «И стоило помогать, мы не можем поддерживать национальные движения, пока владеем Польшей», объяснил Константин Николаевич. «Можно соблюдать нейтралитет, как сейчас в случае с Италией», заметил Саша. «Ни к чему же хорошему не привело подавление венгров. Рейтерн говорит, что Россия потратила на усмирение бунта часть средств от целевого облигационного займа для строительства железной дороги Санкт-Петербург-Москва», сказал Константин Николаевич. «Ах, вот почему у нас всего одна железная дорога», усмехнулся Саша. «Зато Венгрия в составе Австрийской империи. Какой альтруизм! Мы бы выкарабкались, но потом была турецкая война». «Крымская», уточнил Саша. «Восточная», сказал дядя Костя. «И что ты ее все время крымской называешь? Угу! Православные Молдавию и Валахию надо было освобождать», сказал Саша. «И правильно поделить с нечестивой Францией церковь Рождества Христова в Вифлееме. Не просто альтруизм, а достойный восхищения альтруизм. Память у тебя хорошая», признал дядя Костя, «но это не смешно». «Да уж, не до смеха. Я слышал, что дедушкин министр финансов Конкрин привел бюджет в порядок и ввел обмен бумажных рублей на серебро. Все пустили под откос с началом войны». Константин Николаевич зло бросил на дорожку возле террасы недокуренную сигарету и закурил новую. «Да, Сашка, ты совершенно прав. С началом войны обмен денег на серебро практически прекратился, а бюджетный дефицит к концу вырос более, чем вдвое. И деньги наверняка хранили за границей», предположил Саша. «Во вражеских банках, во Франции, в Англии». «Я угадал, в Банке Англии», кивнул дядя Костя. «Но мы их спасли. Через 3 дня после начала боевых действий, до вступления Англии в войну, наш посланник в Лондоне Бруннов подал заявление о выводе всех средств». «И вернули?» спросил Саша. «Да», кивнул дядя Костя, «в полном составе. Салют Бруннову». «Или дедушка сам догадался?» «Догадался, естественно. Надо быть полным кретином, чтобы не догадаться». «Но почему с заключением мира ситуация не улучшилась?» спросил Саша. «Даже стало хуже ведь?» «Да», дядя Костя кивнул и затянулся. «Рейтерн объясняет это так. Еще до войны Россия стала крупным поставщиком хлеба в Европу. При этом по Балтийскому морю везли рожь, а по Черному – пшеницу. С началом войны экспорт пшеницы практически прекратился, и Европа переориентировалась на поставки из североамериканских штатов. В результате в Америке случился экономический бум и небывалый рост инвестиций в строительство железных дорог, и возник финансовый пузырь на рынке железнодорожных ценных бумаг. Теперь понятно, кто погрел руки на Крымской войне. «До поры до времени», — возразил дядя Костя. «После заключения мира наша пшеница вновь хлынула в Европу, и цены упали.